Ноги Кугеля вновь обрели свободу, и он последовал за Форезмом через широкую арку в гадальню. В просторной комнате со скошенными серыми стенами, освещенной трехцветными многогранниками, Кугель поглощал пищу, которую сотворил Форезм. А сам волшебник в это время уединился в рабочей комнате, где занялся гаданиями. По мере того, как шло время, Кугель начал беспокоиться и три раза подходил к арочному входу. Каждый раз его задерживало явление, которое показалось сначала в облике вурдалака, потом как зигзагообразная вспышка энергии и, наконец, как два десятка сверкающих пурпурных ос. Обескураженный Кугель подошел к лавке и стал ждать, подперев ладонями подбородок. Форезм, наконец, появился снова. Его одежды были помятыми, а легкий желтый пушок волос вздыбился и торчал множеством маленьких иголочек. Кугель медленно поднялся на ноги. «Я установил местонахождение всеобщей сущности», — изрек Форезм голосом, подобным ударом гонга. «Освободившись в возмущении из твоего желудка, она удалилась на миллион лет в прошлое». Кугель с торжественным видом покачал головой. «Не отчаивайся. Возможно, существо решит снова заглянуть сюда. Кончай болтать. Необходимо вернуть всеобщую сущность. Идем». Кугель неохотно последовал за Форезмом в небольшую комнату со стенами, облицованными голубой плиткой, и потолком в виде купола из синего и оранжевого стекла. Форезм указал на черный диск в центре пола. «Встань туда». Кугель мрачно повиновался. «В некотором смысле я чувствую, что...» «Молчать!» — Форезм шагнул вперед. «Обрати внимание на этот предмет». Он продемонстрировал сферу размером с два кулака, тонко вырезанную из слоновой кости. «Здесь ты видишь узор, который явился основой для моей великой работы. Он выражает символическое значение абсолютного ничто, к которому должна притягиваться всеобщая сущность, согласно второму закону круптороидального подобия Крентиджея. Ты знаком с этим законом?» «Не во всех деталях», — сказал Кугель. «Но каковы твои намерения?» Губы Форезма шевельнулись в холодной усмешке. «Я собираюсь испробовать одно из наиболее действенных заклинаний, которые когда-либо были созданы. Заклинание столь капризное, жестокое и чреватое последствиями, что Фандааль, старший волшебник эпохи Великого Маталама, запретил его использование. Если я смогу обуздать его, ты перенесешься на миллион лет в прошлое и останешься там, пока не выполнишь свою миссию, после чего сможешь вернуться». Кугель быстро сошел с черного диска. «Я не тот человек, который пригоден для выполнения миссии, какой бы она ни была. Я настоятельно рекомендую тебе послать кого-нибудь другого». Форезм проигнорировал его увещевание. «Миссия, естественно, состоит в том, чтобы ввести символ в контакт со всеобщей сущностью». Он достал клубок перепутанных серых нитей. «Для того, чтобы облегчить твои поиски, я наделю тебя этим инструментом, который соотносит все возможные вокабулы с каждой мыслимой системой значений». Он сунул переплетение нитей в ухо Кугеля, где клубок тут же соединился с нервом, ответственным за слух. «Теперь, — сказал Форезм, — тебе достаточно послушать незнакомый язык в течение 3 минут, чтобы свободно изъясняться на нем. И еще один предмет, необходимый для успеха предприятия – кольцо. Обрати внимание на камень. Если ты приблизишься ко всеобщей сущности на расстояние лиги, огоньки, вспыхивающие внутри камня, укажут тебе путь. Все ясно?» Кугель нехотя кивнул. «Стоит подумать о другом. Предположим, твои расчеты не точны, и сущность вернулась в прошлое только на 900 тысяч лет. Что тогда? Я проживу всю свою жизнь в той, возможно, варварской эпохе?» — сварливо спросил Кугель. Форезм недовольно нахмурился. «В подобной ситуации невозможна ошибка в 10%. Моя система вычислений редко дает отклонения более чем на 1%. Кугель занялся подсчетами, но тут Форезм указал ему на черный диск. «Назад! И не смей сходить с него!» Кугель, обливаясь потом, с подгибающимися коленями вернулся на указанное ему место. Форезм отошел в дальний конец комнаты, где ступил внутрь кольца, свернутого из золотых трубочек, которые взметнулись вверх по спирали. Он взял со стола 4 черных диска и принялся жонглировать ими с такой фантастической ловкостью, что они слились у Кугеля в глазах в одно неясное пятно. Наконец Форезм отбросил диски прочь, и они повисли в воздухе, вращаясь, кружась и постепенно перемещаясь по направлению к Кугелю. Потом Форезм взял белую трубку, плотно прижал ее к губам и проговорил волшебные слова. Трубка раздулась и превратилась в огромный шар. Форезм закрутил конец, громогласно прокричал заклинание, швырнул шар на вращающиеся диски, и все взорвалось. Кугель что-то закружило, схватило, дернуло, потом сжало. Среди слепящих огней и искаженных образов несчастных перенесся за пределы своего сознания. Кугель очнулся в сиянии золотисто-оранжевого солнечного света, яркого-прияркого. Он лежал на спине и глядел в небо, теплое и синее, более светлое и мягкое, чем небо цвета индиго, привычное с детства. Он ощупал свои руки и ноги и, не обнаружив повреждений, сначала сел, потом медленно поднялся, моргая от непривычно яркого света. Топография почти не изменилась. Горы к северу были более высокими и более суровыми, и Кугель не мог определить путь, по которому пришел, или точнее, по которому придет. На месте форезмовой стройки находился невысокий лес перистых зеленых деревьев, на которых висели грозди красных ягод. Долина была такой же, как и раньше, хотя реки текли по другим руслам, а вдали виднелись 3 больших города. Воздух, поднимающийся из долины, доносил до Кугеля странный терпкий запах, смешанный с древними испарениями, исходящими от праха и плесени. Кугелю показалось, что вокруг царит почти ощутимая, странная печаль. По правде говоря, он подумал, что слышит музыку, медленную жалобную мелодию, такую печальную, что на глаза наворачивались слезы. Он попытался отыскать источник музыки, но она тут же умолкла, и только тогда, когда он перестал вслушиваться, вернулась снова. Кугель в первый раз посмотрел на утесы, поднимающиеся на западе, и теперь они казались знакомыми еще сильнее, чем когда-либо. Он озадаченно подергал себя за подбородок. Этот раз был на 1 000 000 лет раньше того, второго случая, когда он видел эти утесы. Следовательно, по определению, должен считаться первым. С другой стороны, логику времени нельзя было оспорить, и с этой точки зрения данный пейзаж предшествовал тому другому. «Парадокс», — подумал Кугель, — «настоящая загадка». Какая же встреча послужила фоном для пронизывающего ощущения, которое он испытал в обоих случаях? Кугель оставил эту тему как бесплодную, его глаз уловил какое-то движение. Он снова взглянул вверх вдоль стены утесов, и воздух внезапно наполнился музыкой, которую он слышал раньше, музыкой тоски и возвышенного отчаяния. Кугель застыл в изумлении. Большое крылатое существо в белых одеждах летело на огромной высоте вдоль стены утесов. Его крылья были длинными, из черного хитина, покрытого серой перепонкой. Кугель благоговейно наблюдал за тем, как существо спикировало в пещеру высоко на лицевой поверхности утеса. Прозвучал гонг. Кугель не смог разобрать, с какой стороны. Обертоны заставили воздух содрогнуться, а когда затихли, неведомая музыка стала почти слышимой. Вдали над равниной появилось одно из крылатых существ, несущее человеческую фигуру, пол и возраст которой Кугель не смог определить. Существо зависло в воздухе рядом с утесом и уронило свою ношу. Кугелю показалось, что он слышит слабый крик, а музыка оставалась печальной, величественной и звучной. Тело медленно падало с большой высоты и, наконец, ударилось об основание утеса. Крылатое существо, избавившись от своего груза, скользнуло к карнизу у вершины утеса. Там оно сложило крылья и встало, почти как человек, глядя вниз на долину. Кугель отпрянул за скалу. Заметили ли его? Он глубоко вздохнул. Этот печальный золотистый мир прошлого был ему не по душе. Чем скорее он сможет покинуть его, тем лучше. Путешественник осмотрел кольцо, которым снабдил его Фарезм, но блестящий камень напоминал матовое стекло, и в нем не было тех мечущихся искорок, которые ведут ко всеобщей сущности. Этого-то Кугель и боялся. Фарезм ошибся в расчетах, и Кугель никогда не сможет вернуться в свое собственное время. Звук хлопающих крыльев заставил Кугеля взглянуть в небо. Он отскочил и, как мог, укрылся за скалой. Горестная музыка разрослась и утихла со вздохом, когда в лучах заходящего солнца крылатое существо зависло рядом с утесом и уронило свою жертву. Потом оно, сильно хлопая крыльями, приземлилось на карнизе и вошло в пещеру. Кугель поднялся на ноги и, пригибаясь, побежал вниз по тропе сквозь янтарные сумерки. Вскоре тропа нырнула в небольшую рощу, и здесь Кугель остановился, чтобы перевести дыхание, а потом продолжил путь более осмотрительно. Он пересек полоску возделанной земли, где стояла пустая хижина. Кугель подумал было о ней как об укрытии на ночь, но ему показалось, что изнутри за ним наблюдает какая-то темная фигура, и он прошел мимо. Тропа вела прочь от утесов, через холмистые низины, и незадолго до того, как сумерки уступили место ночи, Кугель набрел на деревню, раскинувшуюся на берегу пруда. Путник приободрился, увидев признаки умелого хозяйствования и достатка. В парке рядом с прудом стоял павильон, предназначенный, вероятно, для музыкальных представлений и выступлений мимов или декламаторов. Парк окружали небольшие узкие домики с высокими фронтонами. Коньки домов украшались декоративными зубцами. Напротив пруда стояло более крупное здание с нарядным фасадом. Здесь дерево перемежалось с пластинками эмали красного, синего и желтого цветов. Три высоких фронтона служили зданию крышей. Центральный конек поддерживал панель со сложным резным узором, в то время как на боковых были установлены ряды маленьких круглых синих светильников. Перед зданием стояла просторная беседка, укрывающая под своей сенью лавки, столы и свободное пространство. Все это освещали красные и зеленые фонарики. Здесь отдыхали жители городка, вдыхая благовоние и потягивая вино, в то время как юноши и девушки выделывали па эксцентричного танца под аккомпанемент волынок и концертину. Осмелев при виде этой мирной сцены, Кугель подошел к беседке. Жители деревни принадлежали к типу, который никогда не встречался Кугелю раньше, невысокого роста, с крупными головами и длинными беспокойными руками. Их кожа имела сочный тыквенно-оранжевый цвет. Глаза и зубы были черны. Волосы, тоже черные, у мужчин гладко свисали, заканчиваясь бахромой из синих бусинок, а женщины накручивали их на белые кольца и крючки. Челюсти и скулы этих людей были тяжелыми, длинные широко расставленные глаза были чуть на выкате. Лица отличались богатой мимикой. Мужчины носили черные юбки с оборками и коричневые кафтаны. Их головные уборы состояли из широкого черного диска, черного цилиндра и еще одного диска поменьше размером, к которому крепился позолоченный шар. На женщинах красовались черные штаны и коричневые жакеты с эмалевыми дисками у попка. На каждой ягодице крепился искусственный хвост из зеленых или красных перьев. Кугель шагнул в круг света. Все разговоры немедленно прекратились. Носы застыли в неподвижности, глаза уставились на пришельца, уши любопытно зашевелились. Кугель улыбнулся направо и налево, помахал руками в галантном всеохватывающем приветствии и сел за пустой столик. За некоторыми столами послышалось изумленное перешептывание, слишком тихое, чтобы достичь ушей Кугеля. Вскоре один из пожилых горожан поднялся и, подойдя к столику Кугеля, проговорил что-то. Слов Кугель не разобрал, потому что из-за недостатка объема информации устройство Фарезма не смогло определить смысл фраз. Кугель вежливо улыбнулся и широко развел руки жестом, выражающим доброжелательную беспомощность. Старец заговорил снова, несколько более резким голосом. И снова Кугель показал, что не способен понять его. Старец резко и неодобрительно дернул ушами и отвернулся. Кугель подал знак хозяину, указал на вино и хлеб на ближайшем столе и обозначил свое желание, чтобы ему принесли то же самое. Хозяин высказал вопрос, который при всей его невразумительности Кугель смог истолковать. Он вытащил золотую монету, и хозяин удовлетворенный повернулся прочь. За столиками возобновились разговоры, и довольно скоро звуки обрели для Кугеля смысл. Наевшись и напившись, он поднялся на ноги и подошел к столу того старца, который первым заговорил с ним. Кугель уважительно поклонился. «Позволишь ли ты присоединиться к твоему столику?» «Конечно, если таково твое желание. Садись!» Старец указал ему место. «Из твоего поведения я заключил, что ты не только глух и нем, но еще и страдаешь умственной отсталостью. Теперь ясно, по крайней мере, что ты можешь слышать и говорить. Заверяю тебя в своей разумности», — заявил Кугель. «Поскольку я прибыл издалека и не знаком с вашими обычаями, то подумал, что лучше понаблюдать несколько минут, дабы нечаянно не нарушить правил приличия». «Хитроумно, но необычно», — последовал комментарий старца. «Правда, подобное поведение не вступает в открытое противоречие с нормой. Могу я осведомиться, какая нужда привела тебя в Фарван?» Кугель глянул на свое кольцо. Камень был матовым и безжизненным. Сущность явно была где-то в другом месте. «Земля, где я родился, страшно невежественна. Я путешествую с целью узнать обычаи и манеры более цивилизованного народа». «Неужели?» – старец некоторое время обдумывал этот ответ, потом кивнул сознанием дела. «Твои одежды и черты лица принадлежат к незнакомому мне типу. Где находится твоя земля?» «Она лежит в столь отдаленном краю», – сказал Кугель, что до этого момента я даже не знал о существовании страны Фарван. Старец удивленно прижал уши. «Что? Славный Фарван? Ты о нем ничего не знаешь? Великие города Имперго, Старуви, Реверант, не слышал о них? А как насчет знаменитого Семберса? Без сомнения, слава Семберса должна была дойти до тебя. Они изгнали звездных пиратов, подвели море к стране платформ. Роскошь дворца Подары не поддается описанию». Кугель печально покачал головой. «Даже слухи об этом необычайном великолепии не дошли до моих ушей». Старец мрачно дернул носом. «Я ни в чем не сомневаюсь», — торопливо продолжил Кугель. «По правде говоря, признаюсь в своем невежестве. Но хочу все же знать, поскольку мне, возможно, придется надолго задержаться в этих краях. Я видел крылатых существ, что обитают на утесе. Кто они?» Старец указал на небо. «Если бы у тебя были глаза бородатой неясыти, ты мог бы заметить темную луну, которая вращается вокруг Земли и которую нельзя увидеть, за исключением тех случаев, когда она отбрасывает тень на солнце. Крылатые существа – обитатели темного мира. Их первичная природа неизвестна. Они служат великому богу Елисея. Когда мужчине или женщине приходит время умереть, крылатые существа узнают об этом по полному отчаянию сигналу от богини судьбы умирающего. Вслед за этим они слетают к несчастному и переносят его в свои пещеры, которые на самом деле представляют собой волшебный проход в благословенную страну Биссом». Кугель откинулся назад, и его черные брови поднялись несколько насмешливой дугой. «Да неужели?» Голос его показался старцу недостаточно серьезным. «Не может быть никаких сомнений в истинности фактов. Ортодоксальная религия ведет свое происхождение от этой аксиомы, которая берется за основание, и обе системы взаимно усиливаются, следовательно, каждая из них подтверждается вдвойне». Кугель нахмурился. «Но можно ли утверждать, что крылатые существа последовательны и аккуратны в выборе жертвы?» Старец с досадой побарабанил пальцами по столу. «Сия доктрина неопровержима, ибо те, кого забирают крылатые существа, никогда не выживают, даже если с виду пышут здоровьем. Я признаю, что падение на скалы способствует смерти, но это милосердие Елисея, считающего скорую смерть более приемлемой, чем продолжение болезни, которая может оказаться мучительной. Эта система целиком и полностью направлена во благо. Крылатые существа призывают к себе только умирающих и проводят их сквозь утес в благословенную землю Биссом. Время от времени какой-нибудь еретик начинает доказывать обратно, и в таком случае... Но ты наверняка разделяешь ортодоксальное мнение? «Всем сердцем», — заверил Когель. «Правильность догматов вашей веры очевидна». И сделал большой глоток вина. В тот момент, когда он ставил кубок на стол, в воздухе послышался тихий шепот музыки, бесконечно нежное, бесконечно печальное созвучие. Все, кто сидел в беседке, умолкли, хотя Когель не был уверен, что он действительно слышал музыку. Старец чуть сутулился, подался вперед и отхлебнул из своего кубка. Только после этого он взглянул вверх. «Крылатые существа пролетают над нами». Когель задумчиво потянул себя за подбородок. «А как защититься от крылатых существ?» Вопрос выглядел неуместным. Старец свирепо взглянул на своего собеседника. «Если человек должен умереть, появляются крылатые существа. Если нет, то ему нечего опасаться». Когель несколько раз кивнул. «Ты рассеял мое недоумение. Завтра, поскольку по всем признакам и ты, и я находимся в отличном здравии, давай поднимемся на холм и прогуляемся рядом с утесом». «Нет», — сказал старец, — «атмосфера на такой высоте пагубна для здоровья. Мы, скорее всего, надышимся ядовитых испарений». «Я все прекрасно понял», — кивнул Когель. «Может, оставим эту зловещую тему? Ведь мы пока живы и до некоторой степени укрыты лозами, обвивающими беседку. Давай есть и пить, и наблюдать за весельем. Молодежь очень ловко пляшет». Старец осушил свой кубок и поднялся на ноги. «Ты можешь делать, что тебе захочется. Что же касается меня, мне пора совершать ритуальное уничижение, поскольку данный акт является неотъемлемой частью нашей веры». «Я тоже вскоре совершу нечто подобное», — заверил Когель. «Желаю тебе получить удовольствие от обряда». Старец покинул беседку, и Когель остался в одиночестве.